Так он же на меня записан у дежурного. Так вот позвони дежурному и скажи, что Ван Лихуна взял себе Воронин. Пусть перепишет». «Это уж ты сам ему позвони», — сказал Румер важно. «Чего это я ему буду звонить? Ты забираешь, ты и звони, а мне расписку давай, что забрал».